213. Июнь 24. Принимаю на себя твою тягость, тебе же путь к свету. Майтрея, ведущий магнит. Без меня нет продвижения, нет пути, ибо я — это путь твой. Так, приняв меня в сердце, ежечасно меня утверждай, двигаться можешь. Иначе кончается явление пути и восхождение духа. Сказано о предстоянии постоянном и о лике в сердце, о бодрствовании и неутомимом дозоре. Только так и пройдете, когда чудище мрака вокруг. Иначе не пройти, не дойти до меня, если я не стану в сознании первее и выше, и ближе всего, и сердцу любезнее Майи Лохмотьев.